«У меня есть что сказать вам, лорд Эйнара. Я думаю, в этот момент вам будет лучше сидеть». Айвин подтолкнул Эйнара к скамейке и силой усадил. Затем, после секундных размышлений, Айвин выплеснул остаток жидкости из кувшина в ближайшую катку с деревом и разместился между Эйнара и выходом. «Имела место не просто серия славных розыгрышей над придурковатыми посланниками презренного врага, чтобы вам было над чем похихикать», — тихо продолжал Майлз. «Вас использовали как пешку в изменническом заговоре против императора Цитаганды. Пешку, которую можно использовать, сбросить со счетов и заставить замолчать навсегда. Это уже становится привычной схемой. Вашим последним коллегой-пешкой было Балура. Думаю, вы наслышаны, что случилось с ним». Бледные губы Эйнару разомкнулись, но он не выдохнул ни слова. Мгновением спустя он облизнул губы и попробовал еще раз. «Этого не может быть. Это слишком грубо. Это положило бы начало кровной вражде между его кланом и кланами всех невинных очевидцев, оказавшихся рядом». «Нет. Это положило бы начало кровной вражде между их кланами и вашим. Вас подставили, чтобы свалить на вас вину за все. Не только как на убийцу, но и как на того, кто оказался настолько некомпетентен, что сам подорвался на своей же бомбе. Так сказать, последовал по стопам своего деда. И кто бы остался в живых, чтобы это опровергнуть? В столице начали бы множиться беспорядки, между империей и Барояром возникли бы разногласия, а тем временем его сатрапия совершила бы рывок к независимости. Нет, не грубо, вполне элегантно. Балура совершила самоубийство, так было сказано. Нет, оно было убито. Цитагандийская имперская служба безопасности тоже напала на след. Когда придет время, они это раскроют. Нет, они это раскроют в конце концов, но вряд ли вовремя. Но невозможно, чтобы слуга Ба совершила измену. Если только слуга Ба, осознавая двусмысленность ситуации, не считает, что действует лояльно. Я не думаю, что даже Ба настолько далеки от людей, чтобы не могли ошибаться. Нет, Инара поднял взгляд на бароярцев. Поверьте, я бы не испытывал ни малейшего сожаления, если бы вы двое свалились со скалы, но сам толкать вас я бы не стал. Я так и предполагал, — сказал Майлз. Однако удовлетворите мое любопытство. Что вы рассчитывали получить от этой сделки, помимо того, что несколько недель веселились, ставя в тупик пару неотесанных варваров? Или это было, так сказать, искусство ради искусства? Он обещал мне должность. Инара вновь уставился в пол. «Вам не понять, что такое жить в столице без должности. У вас нет положения, у вас нет статуса, вы никто. Я устал быть никем». «Что за должность?» «Императорского парфюмера». Темные глаза Инара вспыхнули. «Знаю, звучит не слишком влиятельно, но это открыло бы мне дорогу в небесный сад. Возможно, мне позволено было бы находиться в присутствии самого императора. Я работал бы среди лучших в империи, среди лучших из лучших, и я бы справился». Майлз мог легко понять честолюбие, независимо от того, насколько скрытой была форма его проявления. «Могу себе представить». Губы Эйнара дернулись в почти признательной улыбке. Майлз взглянул на свое хроно. «Боже, я опаздываю. Айвин, ты дальше с этим сам справишься?» «Думаю, да». Майлз встал. «Удачного вам дня, лорд Эйнара. И я думаю, более удачного, чем вам было суждено иметь. Возможно, сегодня я израсходовал годовой запас удачи, и все же пожелайте мне ее. Сейчас у меня намечено небольшое свидание с принцем Слайком». «Желаю удачи», — с сомнением пожелал Эйнару. «Это ведь был принц Слайк, разве не так?» «Нет, я говорил о губернаторе Хаути Илсюмикети». Майлз медленно выпустил воздух сквозь сжатые губы. «Меня только что либо обманули, либо спасли. Интересно, что же именно?» «Это Кети впутал вас во все это?» «Да?» Мог ли Кети послать своего коллегу-губернатора и двоюродного брата принца Слайка осмотреть для него имперские регалии в роли подставного лица? Безусловно. Или не мог? В таком случае, мог ли Слайк подставить Кети, чтобы тот задействовал для него Иенару? Не исключено. Вернулись в исходную точку. «Черт, черт, черт!» Пока Майлз топтался на месте, погрузившись в новые сомнения, из-за поворота появился протокольный офицер. Его быстрый шаг стал медленнее, когда он увидел Айвина и Майлза, и на лице отразилось облегчение. К моменту, когда он зашел в их тупичок, он вновь выглядел праздношатающимся, однако на Иенару он метнул острый, как нож, взгляд. «Приветствую, милорды!» — он равно поклонился всем троим. «Приветствую, сэр», — отозвался Майлз. «У вас был интересный разговор?»